719-й, диспетчер на связи, почему сбился с курса? 719-й, к аэродрому нужно большой крюк делать. Знаете, тут прямо под нами прекрасное футбольное поле. Почему бы не посадить машину здесь? 719-й, футбольное поле, мне послышалось? Хорошо, хорошо. А как насчет новой площадки для парковки справа? Многие уверены, что к Богу ведут множество дорог. И тем не менее, говоря о Христе, Библия ясно говорит, есть только одно имя под небесами, которым люди могут спастись. 719-й, вы в своем уме, вы ведете Ил-86, единственное возможное место посадки – аэродром. Да смотрите вы проще на вещи. Мы тут с бортпроводниками посовещались, ну и решили попробовать приземлиться прямо под нами, на шоссе. И гостиница, и магазины ближе, ну сами знаете. Подобно диспетчеру, Евангелие показывает нам единственный выход. Прислушались ли вы к словам Христа? Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».